Рядом замерла девушка, которая тоже разглядывала свое временное жилье. Глянув на нее, я обозначил временные рамки. У нас минут 20, чтобы отдохнуть. Потом надо выезжать навстречу, если хотим успеть вовремя. Чжи недовольно вздохнула. Снова прошлась взглядом по комнате. Потом посмотрела назад, где через проем была видна еще одна дверь, расположенная напротив. «Ты будешь спать напротив?» Я молча кивнул. Девушка же покосилась на огромную кровать, где можно было запросто уложить пятерых крепких мужчин и тихо хмыкнула. А когда я шагнул к выходу, снова послышался ее голос. «Минсо, она на тебя сегодня очень странно поглядывала». Я обернулся, уже стоя в проеме, и пожал плечами. «Есть у женщин такая особенность, с обожанием смотреть на умных мужчин. Порой раздражает, не спорю, но вреда не приносит». Она с легким раздражением фыркнула. «Ащ, откуда в тебе столько самомнения только?» Усмехнувшись, я сделал шаг в коридор и, взявшись за ручку двери, улыбнулся. Обычная рабочая гипотеза, ничего более. Закрыв дверь, зашел в свою собственную спальню, огляделся. Практически идентичная планировка, только оттенки дизайна тяготели к серым тонам, а из окна 24 этажа открывался неплохой вид на Тайбэй. 20 минут с лихвой хватило, чтобы принять экспресс с души, снова одеться, сменив рубашку и белье на чистые варианты. Когда я уже собирался выходить, завибрировал телефон, пришло сообщение от Минсо. В первом приложенном документе, расписанная тактическая схема старта медийной кампании по биодобавке. Второй, результаты мониторинга СМИ. Внутри третьего, вариант заявления Бёнхо о выходе из партии и основании профсоюза. А четвертый, фото девушки, которую ее Сэнбэ бросил в Сеуле. Усмехнувшись, качнул головой. Ситуацию Минсо, к счастью, оценивала трезво, но от флирта, естественно, удержаться не могла, хотя она и раньше не слишком себя сдерживала. Ответив, что постараюсь максимально быстро все просмотреть, клацнул по фотографии. Пару мгновений постоял, рассматривая снимок, сделанный Минсо в ее временной квартире. Технически, на девушке было целых два предмета одежды, вот только их основная функция заключалась совсем не в том, чтобы скрывать женские прелести, скорее наоборот. Впрочем, все присланные документы я действительно просмотрел, успев завершить процесс за время поездки и внести необходимые правки. Не сказать, что их было много, Минсо в последнее время демонстрировала редкую эффективность. Если судить объективно, сравнимую с показателями сотрудников, за плечами которых многолетний опыт работы в отрасли и десятки успешно выполненных сложных проектов. К моменту, когда мы оказались в здании бизнес-центра, где должна была проходить встреча, скорректированные версии документов уже ушли на ее телефон, вместе с моим одобрением старта кампании по их готовности. Как только поймут, что технические вопросы по всем этапам закрыты, могут начинать. Офис инвестиционной компании, глава которой первым пошел на контакт, располагался здесь же, но вот поговорить он хотел в одной из переговорных, которые бизнес-центр предоставлял для подобных целей. Когда мы поднялись на нужный этаж и добрались до входа, то обнаружили около него двух крепких китайцев в черных костюмах, что скользнули по нам быстрыми взглядами, и сразу же отвернулись, вновь уставившись в стену. Я мельком глянул на Хёнву, и тот сразу же расположился напротив пары охранников, невозмутимо тех рассматривая. Бэк Хён на момент замешкался, пытаясь понять, что делать. Потом определился и встал рядом с условным коллегой, постаравшись скопировать его мимику. Чжи тихо что-то прошипело, покосившись на парня, а я шагнул к двери. И пройдя небольшую приемную, которая, видимо, служила целям дополнительной звукоизоляции, оказался в помещении с круглым стеклянным столом и семью стоящими вокруг креслами. Из одного поднялся худощавый китаец с легкой проседью в волосах, отвесил нам неглубокий поклон. «Приветствую вас на земле Тайваня, госпожа Чен, рад нашей встрече». Чжи озвучила ответное приветствие на путунхуа, и мы расположились напротив собеседника. Тот чему-то усмехнулся, внимательно посмотрел на девушку, потом на меня. «Какой стиль вы предпочитаете, госпожа Чен? Будем рисовать друг перед другом иероглифы, или вы честно расскажете, ради чего прилетели в наш гостеприимный город?» Глава В. Человека, сидящего напротив нас, звали Жонг Ми, тайваньский частный инвестор среднего звена, который помимо собственных средств, управлял чужими финансами. С семьей Чен, если отталкиваться от новостей и документации Чен Групп, дела раньше не имел, из-за чего формулировка вопроса настораживала. Чжи на момент скосила глаза в мою сторону. Я же пытался оценить мимику китайца. Тот старался казаться полностью спокойным, но лицо все же излучало определенную тревожность. Как будто собеседник опасался услышать от нас совсем не то, чего ожидал. Положив ногу на ногу, я чуть двинулся, устраиваясь комфортнее и заодно привлекая к себе внимание китайца. После чего заговорил: «Возможно, это вам лучше начать с честного анонса своих намерений, господин Ми». Тот с улыбкой развел руками: «Я всего лишь пришел на встречу, о которой вы сами и попросили». Сидящая справа от меня Чжи прищурилась, разглядывая мужчину, а я, сохраняя полностью безмятежный вид, взмахнул в воздухе рукой: «Мы действительно попросили вас о встрече, чтобы обсудить возможные совместные дела и поговорить об инвестиционном климате в Тайване. Знаете ли, многие говорят, что один из азиатских драконов начинает терять высоту полета». Жонг Ми пожал плечами. «Люди всегда любили потрепать языками. Тайвань уверенно держит высоту и его не сломать. А вы допустили в своей фразе одну небольшую ошибку». Чуть помедлив, закончил: «Азиатских драконов осталось всего три. Четвертый сам отдал себя в руки врага и оказался разорван на части жадной толпой». Я тихо хмыкнул. «Пока все не настолько плохо, господин Ми». Собеседник иронично усмехнулся. «Хорошо, сойдемся на том, что с него содрали половину шкур и принялись вырезать самые сочные куски мяса. Но мы ведь с вами оба знаем, чем это закончится. Что касалось перспектив Гонконга, того самого четвертого азиатского дракона, с его оценкой я был практически полностью согласен. В экономическом плане город-государство еще какое-то время продержится на плаву, но как только падут последние рубежи и китайские придворные кланы получат абсолютную свободу действий, от прежнего величия останутся жалкие воспоминания. Тем не менее, тему я поднял с несколько иной целью. Для самого дракона ничем хорошим это не закончится, а вот те, кто получит свою часть добычи, станут немного богаче. Некоторые из них даже захотят приумножить свое богатство, или хотя бы сохранить его, для чего им потребуются проверенные специалисты. Вы случайно не работаете с такими клиентами, господин Ми? Выражение лица он сохранял каменное, но я отлично заметил мелькнувший в глубине глаз страх. Континентальный Китай располагал слабым влиянием на территории Тайваня. С точки зрения их пропаганды, остров вовсе являлся мятежной провинцией, которая по какому-то недоразумению до сих оставалась автономной. Но если говорить о государственных чиновниках, которым нужно было куда-то вкладывать свои, не слишком законные деньги, расклад сразу же менялся. По той простой причине, что хранить все честно украденное внутри Китая было откровенно глупо. Конечно, какая-то часть финансов находилась в стране, порой весьма солидная, но вместе с этим всегда существовала и вторая часть, та самая, которую старались хранить за рубежом, потому что никогда не знаешь, что произойдет завтра, то ли ты окажешься в центре внимания зарубежных медиа, то ли твой шеф проиграет очередную битву и его уведут в наручниках, демонстрируя на всю страну в качестве примера антикоррупционной борьбы, а следом двинуться зачищать его людей, отбирая все накопленное за долгие годы. Классические юрисдикции отпадали, хранить деньги в Европе или Штатах китайцы по понятным причинам не желали. Гонконг, после недавних событий, находился под контролем отдельных бюрократических кланов и те, кто их членом не являлся, лезть туда не рисковали. Южная Корея дела со своим соседом вела, но никогда не забывала, что тот поддерживает северных царей, что формировало подозрительное отношение к любым китайским деньгам. К тому же, в стране было полно условно независимых журналистов, которых можно вынудить написать о чем-то при помощи давления или денег, но в то же время они не сидели ни у кого на зарплате, и ни один не отказался бы заработать себе имя на скандале с грязными деньгами. Конечно, если речь шла об абсолютно черных деньгах, которые предполагалось где-то зарыть на самый крайний случай, то варианты имелись. В конце концов, несколько центнеров золота занимали не так много места, но чаще всего китайские чиновники желали иметь какие-то гарантии того, что в случае необходимости смогут своими деньгами воспользоваться, даже если потеряют все свое влияние и пустятся в бега. На первый взгляд, Тайвань для этого абсолютно не подходил. По сути, вражеская территория, где на человека, что раньше клялся в верности пекинскому императору, станут смотреть, как на прокаженного, но с другой, нулевое взаимодействие между специальными службами всех профилей, включая и тех, кто отвечал за контроль в финансовой области, плюс знакомая ментальность и возможность получить те самые гарантии, что всем так нужны, при помощи посредников в виде триад. Национальное бюро безопасности Тайваня давно пыталось обрубить их связи с партийными кланами, но успеха так и не добилось. Слишком заманчивы были размеры комиссионных, чтобы криминал просто так отступил в сторону. Человек, который явился на переговоры с нами, работал в той самой сфере, где происхождение денег было объяснить проще всего, а финансовая масса постоянно находилась в динамике. И судя по выражению его глаз, иметь дело с континентальными партнерами ему уже доводилось. А вы, собственно, кто? Выдержав паузу, наш собеседник не нашел ничего лучшего, как задать встречный вопрос. Мин Джин Хо, пожал я плечами, советник председателя Чен Групп. Мужчина сразу же перевел взгляд на Чжи. При всем моем уважении, госпожа Чен, но вынужден попросить вас напомнить своему человеку рамки приличий и не забывать, что он находится на чужой земле. Подобные вопросы оскорбительны для любого честного бизнесмена. Девушка чуть прищурилась, вслушиваясь в его слова. Путунхуа она знала, но владела им на среднем уровне. Когда Жон Кми договорил, бросила быстрый взгляд в мою сторону. Потом снова посмотрела на китайца. Боюсь, у него есть право говорить от имени Чен Групп, господин Ми. Брови оппонента приподнялись в легком удивлении, а я отстучал пальцами дробь на подлокотнике кресла и уточнил. На самом деле, вопросительная интонация там была лишней. Я знаю, что вы работали с подобными деньгами, разом нарушая массу законов. И в связи с этим, позвольте поинтересоваться, чего вы хотите от нас. Китаец заметно растерялся. Лицо у него по-прежнему было невозмутимым, но вот в глазах плескалась легкая паника. Думается, он предполагал, что беседа пойдет совсем по иному пути. И это он будет давить на пришлых корейцев с позиции силы. Наконец Жон Кми взял себя в руки. Вы же понимаете, что это крайне серьезное обвинение, господин Мин Джин Хо. Я вернул ноги в классическое положение и придвинулся к столу. Усмехнулся, смотря ему в глаза. А вы понимаете, что мы сейчас отнюдь не в риторике упражняемся, господин Ми. Вы сами дали нам понять, что в курсе нашей проблемы. Раз так, значит вы же и можете ее решить. Разве нет? Занятно, но на это он отреагировал более чем нервно. Пару секунд взгляд не выражал ничего, кроме страха. Потом китаец пару раз быстро моргнул и откашлялся. Я лишь вежливо поинтересовался у госпожи Чен причиной ее визита на наш славный остров. Вот и все. Негромко засмеявшись, я изобразил укоризненную гримасу на своем лице. Вы предложили озвучить все на чистоту, а теперь сами пытаетесь рисовать иероглифы перед Конфуцием. Не находите, что проще будет перейти к сути проблемы? Взгляд китайца на момент метнулся к двери, то ли он подумал о том, чтобы банально сбежать, то ли размышлял, не позвать ли охрану. Разговор вывел его из чувства равновесия и, судя по мимике, мужчина сильно сомневался, стоит ли его вовсе продолжать. Посмотрев на меня, он тихо цокнул языком. В нашем городе уже были члены семьи Чен, которые проявляли настолько неумеренную активность, что меня попросили с ними поговорить и прояснить ситуацию. Переведя взгляд на Чжи, продолжил. Теперь прилетели вы, юная госпожа Чен, и мы решили, что не стоит ждать, пока вы совершите все те же ошибки, что предшественники, и зря потратите свое время. Именно поэтому эта встреча происходит прямо сейчас, почти сразу после того, как вы покинули аэропорт. Девушка, которая последние секунд 20 сверлила китайца хмурым взглядом, мрачно уточнила. И сейчас вы снова собираетесь прояснить ситуацию, но уже для меня. Жон Кми, явно обрадованный тем, что в беседу вступила она сама, улыбнулся. Всего лишь дать добрый совет, намекнуть, что если люди, побывавшие тут до вас, не смогли ничего сделать, то у вас шансов тоже нет. Сколько бы могучим ни был дракон, целое море ему не испарить. Девушка иронично усмехнулась, заставив мужчину удивленно на нее посмотреть. Потом покосилась в мою сторону. Не всегда нужно осушать море. Иногда достаточно иметь того, кто сможет разорвать любого из его обитателей. Вот теперь Жон Кми посмотрел на меня куда более внимательно. А прозвище, он само собой, не знал. И подтекста не понял. Скорее всего, посчитав, что я выступаю чьим-то представителем, которого отправили с Чжи в качестве поддержки. Не знаю, кто стоит за вашей спиной, Мин Джин Хо, но боюсь, это не их уровень. Я вопросительно приподнял брови и чуть успокоившийся китаец попробовал объяснить. Окажись в этом замешан кто-то из крупнейших чебалей, действовал бы он совсем иначе. Да и нет им смысла лезть во что-то подобное, говорил он по-прежнему туманно, не озвучивая вслух даже сути нашего вопроса. Тем не менее сейчас появилась хотя бы какая-то конкретика, и раз мимика Жонгми не указывала на откровенную ложь, значит речь действительно шла об условно влиятельных группах, которые мужчина считал достаточно мощными, чтобы игнорировать любые угрозы со стороны Ченгрупп. Сам китаец воспринял мое молчание на свой лад, окинув нас радушным взглядом, откинулся в своем кресле и благожелательно предложил: «Вы посмотрите Тайбэй, покатайтесь на яхте, оцените великолепный закат, поешьте в наших ресторанах, а потом возвращайтесь домой, и больше не прилетайте сюда по этому поводу. Объяснять вам азы вежливости повторно никто не станет». Ноздри Чжи гневно затрепетали, а я стремительно выстраивал теории, отталкиваясь от имеющейся информации и отсекая нежизнеспособные. Мужчина не лгал, говоря о фигуре или целой их группе, которые имеют отношение к этим деньгам. Как минимум, сам был в этом искренне уверен. Банк Шанхая же в этот раз действовал без классических посредников в виде триады, предпочтя вместо этого использовать старого председателя Чен Групп. Хотя, тот вполне мог располагать нужными связями и сам выйти на контакт с криминалом. Но зачем все так усложнять, если только не находите, что это забавно, господин Ми? Китаец с чуть растерянным видом посмотрел на меня. Что именно вы находите забавным? Пожав плечами, я слегка наклонил голову, сохраняя зрительный контакт. Ну как же, разве не удивительно, что кланы континента выбрали местом битвы не свои собственные земли, а ваш милый остров? У Рамха было грустно. Всю свою жизнь он считал, что в какой-то момент обязательно добьется успеха, станет гениальным программистом или создаст собственный стартап, который оценит в миллиард долларов. Возможно, прорвется в число лучших блогеров мира, и девушки со всего света станут слать ему свои обнаженные фото, а потом на него обратит внимание Минсо, и вместо того, чтобы подшучивать, сама захочет сделать своим женихом. Парень мрачно посмотрел на рамен, который он заварил горячей водой из старого чайника. Тетя, которая занималась работой с недвижимостью, не пустила его в свой дом. Вместо этого привела в эту конуру, где едва можно развернуться, а среди соседей сплошное отребье и алкоголики. Ащ, как можно, мы же семья. Урам подцепил палочками лапшу и отправил ее в рот. Когда-то он надеялся, что больше никогда не станет есть самый дешевый рамен, а сейчас, скривившись, крепыш ударил по хлипкому столу кулаком, расплескав бульон. Все из-за этой шлюхи. Что она вообще нашла в своем Минджинхо? 15 лет разницы. Еще чуть и он мог бы быть ее отцом. А эта дура только и знала, что крутить перед ним задницей. Отодвинув еду, встал и подошел к грязному окну, за которым открывался вид на замусоренный двор. Совсем недавно он ел говядину в роскошных апартаментах, которые предоставили люди Ханг Групп. Спал в удобной кровати и вовсю пользовался услугами девушки, которую они прислали. Ему надо было забыть от отвергнувшей его змее, а что может помочь лучше, чем упругая женская плоть? Все закончилось после ареста Джи Сок Ра. Прокурор отправился за решетку, большие люди в политике принялись менять комбинации, а руководство Кханг Групп сделало вид, что они тут вовсе ни при чем. Так Урамха оказался далеко за пределами роскошной квартиры, после чего обнаружил, что контракт на аренду его собственной разорван из-за того, что он пропустил прошлый платеж, и с тех пор прошел ровно месяц. В этом тоже была виновата Минса Пэк. Вместо аренды деньги ушли на подарок, золотые сережки с бриллиантами. На них немного не хватало, и Урам решил, что если заплатит аренду чуть позже, то ничего страшного не случится. Но после подарка, дочь волка и змеи, по недоразумению получившая человеческий облик, относиться к нему иначе не стала. Да и сережек на ней он не видел, что здорово терзало душу. А потом в их жизни возник Мин Джин Хо, и парень забыл про оплату квартиры, окончательно выкинув эти мысли из головы, когда связался с Кханг Групп. Тогда казалось, что впереди забрезжил свет, и он вот-вот станет серьезным человеком. В итоге, он здесь, в коморке посреди ужасающего района, без работы и с тонкой пачкой банкнот в кармане, которые сунула ему тетя. А добрая половина страны считает его пособником преступника. Большая часть рассказанного им была чистой правдой, Но даже родная сестра матери не стала слушать объяснений, и уж точно не поверила в его слова. Оглянувшись на медленно остывающий рамен, парень скривился. Может уехать, наняться в Европу, яблоки собирать, или что они там собирают, начать снимать блог про свою жизнь, стать популярным, разбогатеть, и вернуться лет через 20, когда Джинхо превратится в развалину, а я стану миллиардером, трахнуть эту грязную рыбацкую шлюху Минсо, посмеяться над ней и улететь назад на свой личный остров. Сделав шаг, Урам споткнулся о выступающий угол продавленного дивана, на котором спал. Схватившись за ногу, выругался. Потом оглядел свое жилье и яростно скрипнул зубами. Снова мечты. Опять Минсо Пэк и непроходящее желание мести. Сейчас надо сосредоточиться на другом. Закончить свою мысль он не успел. В дверь постучали. Замерев на месте, парень подождал, но неизвестный не уходил. Вместо этого постучал еще раз, уже гораздо сильнее. За дверью точно стояла не тетя, она бы так грохотать не стала, да и не смогла бы, наверное, ввиду комплекции. А раз так, попятившись, Урам глянул на окно. Потом осознал, что сейчас на третьем этаже и тяжело вздохнул. Будь хотя бы второй, имелся бы шанс уйти. В дверь снова принялись стучать, и кто-то из соседей в голос выругался, призывая незнакомца прекратить. На момент зажглась надежда, что тот сейчас уберется, но вместо этого неизвестный коротко рявкнул что-то в ответ, и возмущающийся сосед-алкоголик, 3 года назад потерявший последнюю работу и пропивающий пенсионные накопления, заткнулся. Урамха снова вздохнул. Если этого человека прислал Мин Джинхо, чтобы его добить, сбежать все равно не выйдет. Кроме тети, обратиться ему ни к кому. Денег тоже нет, как и нормальных вариантов их заработать. Мрачно что-то бурча под нос, парень поплелся к двери и отпер замок, а спустя мгновение внутрь ввалился мужчина, по габаритам превосходящий самого здоровяка. Оттеснив Урама вглубь комнаты, закрыл за собой дверь и сделал шаг вперед, окинул крохотное помещение взглядом, потом остановил его на постояльце. «Я спрошу всего один раз, Урамха, ты хочешь заработать 300 миллионов вон и отомстить тем, кто выкинул тебя на эту помойку?» Глава 6. «Я и раньше не до конца понимал, почему Банк Шанхая прибегнул к помощи настолько необычного посредника. Единственным предположением являлось наличие у председателя необходимых связей среди триад, которые гарантировали бы сохранность денег. Но в таком случае, у китайцев остались бы нужные контакты, чтобы вернуть вложения. При этом, потенциальные версии у меня, естественно, имелись. А выражение лица Жонг Ми только что подтвердило одну из них. В этот раз Тайвань получил не просто очередную порцию денег от партийного клана, члены которого желали укрыть заработки. Это были финансы, скрываемые ими от кого-то из своих, либо заработанные в тайне, либо вовсе украденные из общей казны. Именно поэтому они не обратились к местной мафии, те, возможно, и предоставили бы им классический пакет гарантий, но информация ушла бы дальше, повысив риск раскрытия. Правда, непонятным оставался еще один факт. Если деньги, которые пытался вернуть Вэньминтан, были заимствованы одними китайскими бюрократами у других, то почему сам Вэньмин все еще жив и на свободе? Раз доверенное лицо, что получило их финансы, сейчас в полной изоляции на острове и, судя по всему, угодило под мощный прессинг, то скорее всего схема раскрыта. Тем не менее, менеджер банка Шанхая все еще ходил по земле, что намекало, человек, у которого они эти деньги забрали, не в курсе произошедшего. Если же исключить этот вариант, оставалось всего 2 правдоподобных версии. Либо о ситуации узнала какая-то местная группа влияния, решившая этим воспользоваться, либо тайваньский партнер председателя Чен Групп задолжал кому-то настолько серьезно, что тем было плевать, чьи именно деньги они забирают. Что опять же, указывало на неплохой уровень возможностей. Хотя, если отталкиваться от реакции собеседника, речь все же шла о действиях еще одного клана континентального Китая, что вызывало немало дополнительных вопросов. Сидящий напротив китаец, наконец пришел в себя и попытался изобразить на лице недоумение. «Я не совсем понимаю, о чем вы сейчас говорите, господин Мин Джинхо». Усмехнувшись, я едва заметно покачал головой. «Думаю, вы прекрасно понимаете, о чем я, господин Ми. Кто-то ведет игру на вашей земле, а вы сражаетесь на стороне одной из команд, ничуть не опасаясь внимания тех, кто обязан пресекать подобное по долгу службы». Жонг Ми воззрился на меня со смесью гнева и опасения, причмокнул губами. Боюсь, мне придется завершить эту беседу. Я сказал все, что было необходимо, а вы это услышали. Если хотите дальше копать землю, надеясь добраться до воды, дело ваше. Поднявшись на ноги, посмотрел на Чжия и продолжил. Тем не менее, рискну дать совет, юная госпожа Чен. Оказавшись среди барханов, нужно стремиться найти оазис, а не рыть колодец. Ведь в итоге получится только глубокая яма, из которой вы уже не выберетесь. Отвесив неглубокий поклон, направился к двери, а я поймал на себе взгляд девушки, видимо ожидавшей, что я попробую остановить тайваньца. Такой ход был возможен, но большого смысла я в нем не видел. Все, что было возможно, я уже получил. Продолжать именно эту беседу, не располагая рычагами давления на собеседника, впустую тратить время. Одним только воздействием на психику, закаленного многочисленными переговорами инвестора, не сломать. Поэтому я дождался, пока тот покинет помещение и, встав, указал Чжи взглядом в сторону двери. Девушка же молчала вплоть до момента, когда мы оказались внутри автомобиля. Водитель за рулем был из местных, подходящий сервис аренды мы отыскали, но машины из него должны были подогнать чуть позже. Сейчас же пришлось воспользоваться услугами одного из транспортных сервисов. Что это такое было? Объяснишь, говорила спутница на корейском, но если предположить, что неизвестный противник вел нас от самого аэропорта, то и водители могли оказаться непростыми. Вероятность была не слишком велика, но полностью ее было исключать нельзя. Объясню. После того, как мы вернемся домой, на ее лице мелькнуло искреннее удивление, которое через секунду сменилось пониманием, и она переключилась на иную тему. «Ащ, ты любую, арендованную на пару дней квартиру, домом начинаешь называть?» Я уже было подумала, речь про Сеул. Я усмехнулся. «Пока это наше единственное жилье на острове. Временный дом, если тебе так угодно». Та фыркнула, отвернувшись к окну. Судя по мимике, девушке не терпелось засыпать меня вопросами. Основную информацию она уловила, но разум требовал прояснить множество деталей, большая часть которых, ради справедливости, оставалась непонятной для меня самого. С началом беседы ей пришлось подождать. Сначала, до момента, пока мы снова оказались в арендованном пентхаусе, а потом, до завершения проверки на прослушивающее устройство, которой занимался Хён Ву. Когда тот заявил об ее окончании и отправился вниз, чтобы проделать ту же процедуру с двумя автомобилями, уже пригнанными на парковку водителями компании собственника, девушка наконец заговорила. «Теперь рассказывай, о каких чужих группах речь? Хочешь сказать, здесь замешан еще один китайский клан? Сейчас мы находились в гостиной, Чжи, которая переоделась в короткие джинсовые шорты и рубашку, с ногами забралась на диван, а я выбрал одно из кресел, поставив на стол рядом ноутбук и наслаждаясь вкусом горячего кофе. Скорее всего, да». Жон Кми отреагировал на упоминание со страхом, вероятно, стрела попала в цель. Председатель Чен Групп нахмурилась. «Получается, одни императорские чиновники забрали себе деньги других императорских чиновников». Но, несколько секунд она помолчала, прокручивая все в голове, после чего продолжила. «Почему они сцепились здесь? Если речь о двух кланах, один из которых присвоил себе деньги второго, война должна была начаться на континенте, а не на острове. Когда прошлый мэр Шанхая сломался под ударами врагов, из этого целое шоу сделали. Полсотни человек за ночь пропали вместе с семьями, еще десяток арестовали под камерой и их дома сняли, со всей роскошью и золотом. А в банке Шанхая сейчас спокойно, в новостях нет ничего серьезного. Ни про аресты, ни про внезапную болезнь кого-то из топ-менеджеров. Ничего не происходит. Я сделал еще один глоток кофе. Тут может быть много вариантов. Начиная от противостояния нескольких групп влияния в рамках одного клана и заканчивая версией о том, что это чьи-то личные деньги. Девушка заинтересованно хмыкнула. Я сама с таким не сталкивалась, но судя по новостям, китайцы обычно пользуются услугами посредников из числа триад. Может, тем не понравилось, что обошлись без них. Я отрицательно покачал головой. Возможно, триады замешаны, но вряд ли они оказались инициаторами. И скорее всего сами не в курсе, чьи именно это деньги. Чжи вопросительно приподняла брови, и я объяснил. Иначе они бы донесли информацию до нужных ушей и разом избавились от тех, кто может потребовать возврата финансов. Спутница раздраженно вздохнула. Слишком сложно. Столько вариантов, что не знаешь, в какой верить. Усмехнувшись, я отпил кофе и бросил взгляд на экран ноутбука. Оптимально не верить, а проверять и отталкиваться от фактов. Она скептически фыркнула. Которых у нас нет, а от воздуха оттолкнуться невозможно. Мне оставалось только пожать плечами. Завтра попробуем выяснить что-то конкретное. Пока стоит отдохнуть. Ты список ресторанов смотрела, выбрала что-то? У меня сейчас собеседование с кандидатами на работу, а потом было бы неплохо поесть. Чжи порывисто поднялась на ноги и подошла ближе. Мне кажется, или ты подозрительно спокоен для человека, который оказался на чужой земле и действует вслепую. Откуда тебе знать, кто именно стоит за этим сморщенным ханьцем и на что они способны? Посмотрев на нее, я улыбнулся. Это Тайвань, а не Камбоджа или Филиппины. Опасаться вооруженных мотоциклистов не стоит. К тому же, центр города заполнен камерами и полицией. Если переживаешь по поводу физической безопасности, это лишнее. Девушка тяжело вздохнула. Я переживаю о том, что мы можем не вернуть эти деньги. И тогда придется иметь дело с банком Шанхая. У меня нет лишних 300 миллионов, чтобы спокойно достать их из сейфа и выложить перед Ваньминтаном. На момент замолчав, добавила: у тебя же остался список пациентов из той клиники, может, стоит пустить его в дело? В мессенджере пришло сообщение от Минса ПЭК, которое сообщало, что соискатели готовы и сейчас все они ждут только моего звонка. А сам я поднял глаза на Чжи. Именно это я и планирую сделать завтрашним утром. Если все получится, информация у нас появится. Да и в дом объекта попасть тоже получится. Чжи абсолютно точно хотела поинтересоваться, как я собираюсь этого добиться, но комнату уже огласил звук вызова, Минса набрала по видеосвязи, так что главе Чен Групп пришлось вернуться на диван, а я принял вызов и увидел сидящую на стуле креативщицу, которая сразу же прищурилась, изобразив притворное подозрение. Так, полыхающего города за спиной нет, новостей о массовых беспорядках я еще не видела, переворота вроде тоже не произошло, значит, все идет по плану. Я с усмешкой кивнул. Почти, но мы и прилетели только сегодня. Возможно, все самые интересные новости еще впереди. Она чуть наклонила голову, после чего сменила выражение лица на деланно возмущенное. Прилетели и расположились в роскошном пентхаусе. Пока мы весь день подгоняли грузчиков и занимались заказами. Никогда не думала, что для офиса требуется такое количество разнообразных мелочей. Кто-то, стоящий за пределами поля зрения, осторожно кашлянул, и Минса бросила взгляд в сторону. Снова посмотрела на меня. Тут намекают, что моего Санбы ждут кандидаты, а я впустую трачу время. Пожалуй, позову первого. Девушка поднялась со своего места и на момент задержалась, продемонстрировав мне обтянутые короткими шортами ягодицы, после чего двинулась в сторону. А спустя 10 секунд я уже лицезрел первого из соискателей. Много времени беседа с ними не заняла. Оценку компетенций я оставил на руководство среднего звена, лидеров команд, в чье распоряжение эти люди поступали. Мне же было необходимо убедиться в их лояльности, не только в текущем моменте времени, но и в перспективе. Человек может сколько угодно считать себя преданным кому-то, пока перед ним не окажется чемодан денег, предложенный за предательство. Легко хранить лояльность, когда никто не пытается ее купить. Куда сложнее, если за нее предлагают серьезные деньги. Собственно, именно к этому я и старался подводить каждую беседу. С кем-то в формате абстрактных вопросов, а кому-то выкатывал все прямо в лоб, смотря какой психологический профиль собеседника формировался после первого контакта. В итоге, отсеялся всего один из потенциальных безопасников. Судя по его реакции на вопросы, он был готов продать нас, как только на него слегка надавит. При этом, даже не попытавшись сообщить об этом руководству компании каким-то образом решить проблему. Когда я закончил последний разговор и озвучил результаты троицы в лице Минсо, Чинхва и Бёнхо, которые расположились в кадре, креативщица слегка прищурилась. «Ты не слишком сильно устал, Санбе? Может, пора отдохнуть?» Мужчины глянули на девушку с долей непонимания, а я усмехнулся и покачал головой. «Это было не так сложно, чтобы всерьез устать». Из коридора донеслись голоса, судя по тому, что совсем недавно шумел лифт, уже успел прибыть курьер доставки. И сейчас Хёнву вместе с Бэкхёном несли пакеты в столовую, которая в наших апартаментах тоже имелась. Поэтому я еще раз озвучил слова о том, что меня необходимо держать в курсе всех оперативных новостей, которые касаются рекламной кампании и перехода Бёнхо на новое место, после чего отключился. Доставка действительно прибыла, большую часть пакетов уже распаковали, выставив их содержимое на стол, а над оставшимися вовсю работал Бэкхён. Я с легким удивлением окинул взглядом блюда, а Чжи усмехнулась. Нашла неплохой корейский ресторан. Владелец из Пусана, все работники из Кореи. Должно быть неплохо. Бэкхён зазвенел стеклом и девушка сразу же добавила. Саджу у них тоже есть. Правда, выбор совсем скромный, но для Тайваня уже неплохо. Стоило нам расположиться за широким деревянным столом, как послышался голос Хёнву. Из агентства интересовались, не нужно ли нам постоянное сопровождение, Санбуним. Готовы обеспечить группу личной охраны из подготовленных людей. Взяв в руки палочки, я улыбнулся. Естественно, готовы. Это же их сфера бизнеса и заработок. Но пока обойдемся без этого. Готового к выезду отряда, вполне достаточно. Тот молча кивнул, а я потянулся палочками к мясу. После чего, на несколько минут, за столом установилась тишина. А потом Чжи кивнула моему временному помощнику и он открыл одну из бутылок саджу, по очереди наполнив три стопки. После чего передал Ту Хёнву и бывший полицейский обеспечил порцией алкоголя самого парня. Чжи с ожиданием покосилась на меня, увидев, как я чуть заметно покачал головой, прищурилась и озвучила тост самостоятельно. За успех нашего визита, за новую победу бушующего кита. После того, как все опрокинули в себя саджу, послышался голос Бэкхёна. «Извините, что спрашиваю такое, но вы вообще кто?» В парня уткнулось три вопросительных взгляда и он развел руками. «Ну, понимаете, вот есть бандиты, с ним все понятно, грабит, вымогает, нападает. Есть прокуроры, с ним тоже все ясно, или ломает людям жизни и набивает карманы деньгами, или пытается честно работать, пока его не сбросили в море. Или вот повар в лапшичной, он готовит и радуется жизни». Сделав короткую паузу, прошелся по нам взглядом. «Я же не совсем дурак, видел Бён Хо Шона в офисе, и новости последние тоже смотрел. Он сейчас глава новой консервативной партии, а ведет себя, как подчиненный. Ну и Джи Сок Равы утопили, разом с триадой». Чжи, судя по ее выражению лица, уже была готова задать вопрос, но я опередил девушку. «Так в чем именно твой вопрос?» Парень на секунду задумался, подбирая формулировки. «Вы сыграли в политике, сожрали прокурора и сменили власть в одном из чебалей. А сейчас мы вовсе на Тайване, где непонятно чем занимаемся. Засели в пентхаусе, который напоминает крепость. И Хёнву все на прослушку тут проверил. Вы играете сразу на всех полях, криминал, бизнес, политика. И я никак не пойму, кто главный. Почему председатель чебаля и лидер одной из партий ведут себя так, как будто они на вторых ролях?» С растерянным видом пожал плечами. «Кто вы? Какой-то корейский аналог триады. Специальная группа национальной разведки, выращенные в лаборатории суперлюди». Первой не выдержала Чжи. Девушка расхохоталась так, что Бэкхёк дернулся от неожиданности. Следом засмеялись мы с Хёнву. Когда приступ веселья затих, я посмотрел на парня, который все еще выглядел изрядно растерянным. Если говорить о бушующем ките, это компания-партнер Чен Групп. Да, нам пришлось ввязаться в некоторые непрофильные процессы, но это была исключительно самозащита. А председатель Чебаля – наш союзник. Бэкхён улыбнулся и закивал. Самозащита, да, из-за которой скандал национального масштаба получился, а над шеями неприкасаемых поднялись топоры палачей. Всем бы так защищаться. Подхватив палочками лапшу, удрученно цокнул языком. Ладно, не хотите говорить, не надо. Буду считать себя сотрудником национальной разведки, под прикрытием. Хёнву, который как раз подхватил ломоть говядины, задумчиво покосился на парня, смущенный его серьезным тоном. Я же предпочел промолчать. У Бэкхёна был интересный склад ума, тот самый, при котором полностью прочесть эмоции человека выходило далеко не всегда. Сейчас я и сам не до конца понимал, есть в его словах какая-то доля искренней оценки ситуации или нет. А задавать дополнительные вопросы, подсвечивая нужные моменты, показалось лишним. Чего доброго, на самом деле сочтет нас правительственными агентами, которые выполняют какую-то безумную миссию. Фильмы с сериалами он наверняка смотрит, а там таких хватает. Несложно провести параллели с придуманными сюжетами. К моменту, когда мы разобрались с ужином и опустошили еще пару бутылок саджу, время подошло к позднему вечеру. Алкоголь был слабым, а объем небольшим. Тем не менее, общая усталость давала о себе знать. Поэтому я отправил обоих сотрудников в их комнаты, после чего на всякий случай запер дверь в наши апартаменты и сам двинулся в спальню. Рухнув на кровать, достал телефон, собираясь перед сном пробежаться по свежим новостям, но не успел открыть агрегатор, как в дверь постучали. «Джинхо, ты одет, я зайду, он звонит и у нее к тебе пара срочных вопросов». Глава 7. Первым делом я развернул ленту уведомлений, где не обнаружил ни одного сообщения от Унхонг, что показалось странным. За дверью же снова послышался голос Чжи. «Мин Джинхо, ты же не в ванной, слышишь меня?» Спустив ноги с кровати, я поднялся и, сделав несколько шагов, отпер замок. Они были врезаны в дверь каждой спальни, чтобы исключить случайные инциденты. В руках девушки на самом деле обнаружился открытый ноутбук, на экране которого было открыто окно видеосвязи с Унхонг, сидящий за столиком на своей террасе. Забрав лэптоп, я отнес его на низкий прикроватный столик и сразу же услышал голос Ун, в котором звучали нотки извинения. Надо было предупредить, но я не сообразила сразу. А когда добралась до телефона, Чжи к тебе уже стучалась. Я медленно кивнул, покосившись на Чен, которая сбросила тапочки и забралась на кровать, устроившись справа от меня. Потом посмотрел на ее подругу. Что именно произошло? Откуда такая срочность? Хонг на момент замялась. У меня тут появилось неожиданное предложение. Я молчал, вопросительно смотря на девушку, а та шумно выдохнула воздух и продолжила. У брата есть знакомые среди разработчиков. Много самых разных людей. Буквально 20 минут назад он с одним из них говорил. Парень получил финансирование в 3 миллиона на первом этапе, с оценкой в 12, и хочет продать все остальные проекты, сконцентрировать все силы на одном. Суть вопроса начала проясняться. Кивнув, я уточнил. «И вы раздумываете над тем, чтобы один из них приобрести?» Девушка с улыбкой развела руками. «Оцениваем. Но определиться нужно сейчас. Утром у него встреча с покупателями, которые хотят купить все, что есть». Увидев мое выражение лица, сразу же добавила. «У них только предварительная договоренность, но вероятность высока. Если он завтра на встрече подпишет документы, то нам уже забрать себе ничего не получится». Я чуть наклонил голову на бок, рассматривая Хонг. Напоминает классический ход с давлением на покупателя, чтобы тот не успел оценить актив. Она чуть нахмурилась. Это давний знакомый, с которым они и учились вместе. Документы все в порядке, подставы быть не должно. На секунду сделав паузу, добавила. Хотя подозрительно, да. Поэтому я с тобой проконсультироваться и решила. Усмехнувшись, я покачал головой. Для анализа требуется время и данные. А сейчас у нас ни того, ни другого. Унхонг тяжело вздохнула. Статистика у меня вся есть. Сейчас сброшу. Если проект покажется стоящим и сможешь потом набросать стратегию развития, договоримся по поводу процента от прибыли. Первые поступления от продаж внутри их игрового проекта на мой счет уже пришли. Не сказать, что транш оказался до нельзя солидным, чуть больше 30 миллионов вон. Но пока это был всего один платеж, тогда как конкурс продолжался. Да и органический трафик из топа игровых приложений они вовсю получали. Проект даже угодил в обзоры некоторых профильных медиа. Впрочем, все как обычно, при прочих равных выигрывает тот, кто лучше себя продвинет. Порой, грамотный маркетинг позволяет обыграть и тех, кто тебе опережает в техническом плане. Сбрасывай и обрисуй суть проекта, пока отправляешь письмо. Девушка взяла в руки планшет, принявшись клацать по экрану, параллельно начала излагать. Профиль не совсем наш, приложение для знакомств, но у него база в 3 миллиона пользователей, 800 тысяч из Штатов. Представляешь, почти без паузы, продолжила. Технически, все, как везде. Пролистываешь ленту, ставишь лайки, если есть совпадение, открывается возможность переписки. Размещать обнаженные фото в профиле запрещено, даже если оголение частичное. Тонко просигналила почта, сообщая о входящем письме. Я же развернул собственный ноутбук, на котором просматривать документы было куда более удобно, и поинтересовался, сколько он за все это хочет. Ун усмехнулась. Четверть миллиона американских долларов. С одной стороны, теперь мне была понятна срочность. 3 миллиона пользователей, среди которых 800 тысяч граждан Штатов, актив, который точно стоит больше подобной суммы, как минимум, в несколько раз. Однако именно этот факт вызывал настороженность. Зачем ему настолько дешево продавать успешное приложение? Даже если в него никто не захотел вкладываться и нет денег на поддержку, можно найти покупателя на открытом рынке. Да и момент с отсутствием инвесторов тоже казался странным. При такой пользовательской базе они должны были заинтересоваться, хотя бы на минимальном уровне. Поэтому первым делом я открыл данные о компании и ее последних финансовых транзакциях. После чего сразу поднял глаза на Унхонг. Фирма зарегистрирована в Штатах, девушка наклонила голову, в Силиконовой долине. Он там же и нашел финансирование для своего другого стартапа. С потенциальными покупателями тоже встречается там. Говорю же, умный парень. Тихо хмыкнув, я пролистал финансовую документацию. Убедившись, что никаких платежей, указывающих на инвесторов не было, переключился на юридические бумаги. Как быстро выяснилось, какие-то договоры с партнерами, которые накладывали бы на компанию обременения, тоже отсутствовали. Подвоха в плане активности пользователей тоже не обнаружилось. Почти треть из них пользовались приложением за последние 24 часа. И разбивка по географии оказалась верной. Конечно, можно было предположить, что данные подправили, но все это будет внесено в условия договора, как дополнение. А учитывая, что фирма зарегистрирована в Штатах, судебное разбирательство будет проходить там же, шансов выиграть судебный спор, если массив данных окажется фальшивым, попросту нет. Чжи с интересом заглядывала в экран, разглядывая строчки текста, а Унхонг нетерпеливо поинтересовалась. «Что скажешь, бушующий кит? Это круизный лайнер или рыбацкая джонка?» Мельком глянув на главу Хонг Гейминг, я вздохнул. На первый взгляд все данные подтверждались. Тем не менее, стоимость казалась сильно заниженной. «А прием я готов продать, но определиться требуется срочно», буквально кричала запрятанном где-то секрете. «Подожди, для начала надо все осмыслить». Добравшись до последнего из документов, я пробежал его глазами и, отодвинув ноутбук, сконцентрировался, восстанавливая в памяти все просмотренное. Присланная информация была оформлена добрым десятком разных отчетов, каждый из которых представлял собой отдельный файл, что не давало сходу увидеть цельной картины. Спустя 10 секунд я снова взглянул на Хонг. «Он прислал тебе эти данные сам?» Девушка качнула головой. «Дал ограниченный административный доступ. Изменять я ничего не могу, но просматривать и выгружать информацию запросто. Интересно. Поздний вечер. Срочная сделка. Вместо самостоятельно присланных данных, доступ, дающий иллюзию полного контроля над ситуацией. Кому-то из твоих специалистов он разрешил его передавать». Та удивленно приподняла брови. «Нет, это же, не сказать, что секретная информация, но все-таки закрытые данные. Взял с брата слово, что мы только вдвоем им воспользуемся, но никаких ограничений на отправку отчетов не ставил, мои люди их проверили». Спохватившись, добавила: «Юридические бумаги он сам прислал, понятное дело, своим людям я их сбросила, но они никакого подвоха не нашли. В том, что документы о регистрации компании и ее финансовом состоянии окажутся правдой, я не сомневался. Лгать в таком вопросе при продаже компании – мошенничество. А парень только что получил неплохое предложение от инвесторов. Портить репутацию абсолютно ни к чему. Я еще раз мысленно пробежался по всем документам, глубже погружаясь в состояние фокуса. Выделив для себя сразу два пункта, потянулся к телефону и открыл магазин с приложениями. Не найдя проект по названию, удивленно взглянул на Унхонг. Какая у них модель распространения? Почему нет в магазине? Девушка пожала плечами. Пока распространяются только через свой сайт, сарафанное радио и совсем немного рекламы, которая на старте была. По крайней мере, знакомый так утверждает. 3 миллиона установок, 1 миллион активных пользователей. И нет в официальном магазине приложений, либо у них имелся гений-маркетолог, либо уникальное преимущество, из-за которого люди выбирали именно их приложение, хотя существовала масса более раскрученных вариантов. Рынок дейтинга в последнее время буквально перенасыщен предложениями на любой вкус и цвет, людям было из чего выбирать. Вот только ничего уникального в их варианте не просматривалось. А 3 миллиона юзеров – солидное число. При таком спросе, логично было бы выложиться во всех доступных сервисах, если только не было веской причины, из-за которой владелец опасался модерации. Сайт приложения отыскался почти сразу, моментально подтвердив первый пункт, который вызвал у меня недоумение. На небольшом ресурсе, который содержал только сжатое описание и ссылку на загрузку, разработка называлась социальной сетью, точно так же, как в одном из отчетов статистики. Причем, фраза использовалась только единожды, Во всех иных случаях, в тексте присутствовало только само название проекта. Начав загрузку, я взглянул на УН, которая напряженно за мной наблюдала. «Зайди в их административную панель, поищи отсчет по возрасту». Хонг нахмурилась и пару секунд посверлила меня взглядом, о чем-то раздумывая. После чего положила пальцы на клавиатуру и, судя по ее взгляду, переключилась с экрана видеосвязи на панель управления. Я же загрузил приложение и принялся вбивать регистрационные данные. Закончив процесс, сразу же перешел в основную ленту и услышал, как рядом охнула Чжи, которая увлеченно наблюдала за моими действиями. А спустя несколько секунд послышался озадаченный голос Хонг. «Тут нет такого раздела. По идее должен ведь быть, правильно? Может, просто забыл открыть доступ?» Я посмотрел в глаза девушки, которая уже переключилась обратно на видеозвона, и отрицательно покачал головой. «Скорее всего, у них вовсе нет такой опции. Не уверен, что необходимая служба для сбора данных вообще подключена. И для этого, надо сказать, есть веская причина». Развернув телефон экраном к камере ноутбука, я продемонстрировал девушку, которую мне выбило первой же среди предложенных, и Ун Хонг прищурилась, вглядываясь в изображение. Наконец поинтересовалась: «А она не слишком молодо выглядит?» Я иронично улыбнулся, снижая уровень концентрации. «Слишком. Рискну предположить, ей не больше 16, или около того. Теперь понимаешь, почему приложения нет ни в одном магазине?» Она неверяще моргнула. «Но, 3 миллиона установок. Почему никто не заметил?» Я положил телефон на кровать рядом с собой и устало вздохнул. «На их сайте указано, что это социальная сеть. В технической документации наверняка написано то же самое. Инвесторам он этот проект не предлагал, детальной проверкой никто не занимался. Откуда там 3 миллиона установок, ты, думаю, теперь тоже понимаешь». На лице собеседницы появилось выражение полного изумления. Какое-то время она молчала, смотря на меня, наконец заговорила: «Но это же все равно бы вскрылось. Да, мы бы попали под удар, но и он бы получил по полной». Я покосился на Чжи, но та, судя по всему, тоже пока не уловила всей схемы. Поэтому я попытался коротко объяснить. «Завтра он подпишет соглашение с инвесторами на 3 миллиона долларов. Не самые большие деньги, но они их уже вложат и будут заинтересованы в репутации своего партнера. Не настолько критично, чтобы стоять за него до конца, но до какого-то момента поддерживать точно станут, пока потенциальные потери не перевесят возможную прибыль». Сделав паузу, продолжил: «Если дело дошло бы до суда, он наверняка выстроил защиту вокруг того, что продал вам сырой алгоритм подбора друзей для разрабатываемой социальной сети, основным интерфейсом которой планировал заняться позже. А это была тестовая версия поиска с привязанным к ней чатом, которую не предполагалось использовать отдельно. И уж тем более никто не собирался делать ее приложением для знакомств. Вот только Хонг Гейминг все извратили, пойдя по порочному пути и забыв провести инвентаризацию пользователей». Ун возмущенно выдохнула: «Это же бред. Чтобы в такое поверить, надо быть полным маразматиком. Любому идиоту покажи это приложение, и он поймет, что тут никакой социальной сети даже близко не пахнет». Я покачал головой: «Бред. Но в любом суде важны доказательства. Экспертиза подтвердит, что в теории алгоритм действительно мог использоваться для подбора друзей внутри социальной сети. А чат, в свою очередь, мог разрабатываться в качестве ее внутреннего мессенджера. Тот факт, что разработка столько времени провела в открытом доступе и собрала 3 миллиона пользователей, вина конкретного сотрудника, допустившего ошибку. Целенаправленно они на нее потоки трафик не гнали, в магазинах приложений не регистрировались. Массированных рекламных кампаний наверняка не было, а те, что имелись, легко объяснить попытками тестирования алгоритма». Девушка гневно выдохнула, а я заговорил вновь: «Но скорее всего он и не предполагал доводить дело до суда. К чему лишняя шумиха? Просто связался бы с вами через день-другой после получения денег и все объяснил. Сомневаюсь, что ты стала бы оспаривать договор в суде. Самым рациональным и безопасным решением было бы немедленное закрытие проекта и зачистка серверов, в надежде, что о нем больше никто и никогда не вспомнит». Хонг подалась вперед, впившись в меня взглядом. «Почему это я не стала бы оспаривать? Я бы раздавила этого слизняка в суде и заставила вернуть все деньги, плюс пару миллионов сверху». Рядом цокнула языком Чжи. В отличие от своей подруги, глава Чен Групп в ярость не впала и, видимо, уже сообразила, в чем подвох. Повернув к ней голову, Я задал вопрос: озвучишь размер штрафа за нарушение закона о защите конфиденциальности детей в интернете? На момент замявшись, она пожала плечами: не помню точно, но когда на Ютубе была паника, называли суммы около 40 тысяч долларов. Кивнув, я снова посмотрел на Хонг. В целом верно, чуть больше 40 тысяч за каждый случай. Даже если вдруг адвокаты снизят объем отдельного штрафа, сумма наверняка будет астрономической. Уверен, как минимум 1000 детей младше 13 лет и являющихся при этом гражданами США, в приложении зарегистрированы, хотя бы из чистого интереса. Их данные хранятся на серверах. Вот тебе уже 40 миллионов штрафа. Если таких окажется 10 тысяч, 400 миллионов долларов, и так далее. С печалью выдохнув, добавил, не говоря о потенциальном риске уголовного преследования. Хорошо, если дети просто заходили, чтобы полистать ленту и поглядеть на условных филиппинок в купальниках. Но что-то подсказывает, в более старшей категории кто-то мог заняться и перепиской. Даже если речь пойдет о ровеснике, каждый такой случай тянет на уголовное дело, и я не рискну предположить, какой итоговый срок может получиться, если его станут рассматривать в Штатах, как бы не под 1000 лет за все вместе взятые эпизоды. Ун Хонг медленно наклонила голову, протянув руку, взяла чашку кофе и сделал глоток. Вернув ту на место, глянула на меня сверкающими глазами. Это же, ащ, ублюдок, за такое надо к деревьям за ноги подвешивать. Сбоку согласно угукнула Чжи. Я же с легкой тоской покосился в сторону подушки и, втянув воздух, озвучил вопрос. У тебя есть кто-то из работников пресс-службы на связи? Девушка озадаченно моргнула и сразу же отрицательно покачала головой. Ночь уже почти, все спят. Чуть удивленно озвучила она. «Значит, придется разбудить», — отметил я, снова беря в руки телефон. Пару секунд она помолчала, потом задала ожидаемый вопрос. «А зачем? Что ты задумал?» Бросив на нее взгляд, я усмехнулся. «Иди речь об иных нарушениях, я бы сказал, что надо прижать этого парня и забрать долю в его новом стартапе. Но учитывая обстоятельства, действовать будем иначе». Пусть твои люди набросают пресс-релиз, в котором детально опишут все нарушения. Информация у тебя имеется, все, что требуется, грамотно ее оформить. Справится любой журналист среднего звена. Заодно разбуди юристов, пусть подготовит письмо в профильные службы. На момент замолчав, продолжил. Сначала должно уйти это самое письмо. После этого оптимально связаться с дежурными офицерами и подтвердить факт получения. Потом, пресс-релиз в медиа, в котором... Помимо сухого изложения фактов, стоит упомянуть о расширении твоей инициативы по помощи социально незащищенным слоям населения. Указать, что ты считаешь, лидеры индустрии должны следить за ее чистотой и делать это самостоятельно. Хонг задумчиво наморщила лоб. Выйти с предложением создать международную структуру? Мы же крохотная компания в мировых масштабах. Кому это будет интересно? Я оторвал взгляд от экрана телефона, посмотрев на нее. Крохотная компания, которая спровоцирует громадный скандал и поставит под вопрос чистоту сделок, совершаемых в Силиконовой долине. Они там все повернуты на веганстве, экологической чистоте, глобальном потеплении, всемирном добре и прочем позитиве. Внешне, по крайней мере, во-первых, подобный удар заставит их искать поводы смягчить воздействие именно на себя. Если ты первый вбросишь идею, а потом предложишь готовую площадку, солидная часть технических компаний немедленно примкнет и будет с готовностью платить. Во-вторых, они тоже люди. Подобное нарушение закона заставит их испытать эмоции, а еще добавит уважение Хонг Гейминг, которые не стали пытаться выжать из ситуации деньги, вместо этого предпочтя выпотрошить ублюдка. Чжи, чьи глаза блестели от ярости, вклинилась. А может сначала опустошить его счета, забрать все, что у него есть, чтобы ни одной воны на адвокатов не осталось. Я тихо хмыкнул. Любые транзакции в пользу Хонг Гейминг или связанных структур станут поводом для подозрений. Сами подставимся под удар. Никаких финансовых контактов. Плюс исключительно чистая правда в заявлениях. Он предложил купить приложение, предоставив доступ к административной панели, и потом вскрылся факт нарушения закона. Никаких выдумок. Она медленно кивнула. Я же отправил в мессенджер контакты трех организаций, которые отыскал в сети и, отложив телефон, продолжил. Ун, я отправил сообщение с данными трех структур, которые специализируются на защите прав детей. Помимо ключевых штатовских медиа, пресс-релиз стоит продублировать и им тоже. а еще перевести на самые популярные языки и разослать во все крупные СМИ, до которых дотянетесь». Мгновение помолчав, взял ноутбук, снова пролистывая техническую документацию. Удостоверившись, что не ошибся, посмотрел на Хонг. «Когда будешь составлять обращение к правоохранителям, укажи название облачного хостинга, где приложение хранит данные, и обозначим сроки выпуска пресс-релиза. Думаю, нескольких часов хватит, чтобы взять компанию за глотку и ограничить доступ клиента к информации. Иначе, он может просто все снести и доказательную базу останется строить на скринах и записях». Заметив удивление на лице девушки, объяснил: «Тех, которые ты и твои люди, на всякий случай сделайте, чтобы не оказаться голословными, если что-то пойдет не так». Глава Хонг Гейминг взглянула на меня с заметным сомнением. «А им точно хватит времени? Несколько часов, это мало. В сериалах всегда показывают, что нужно разрешение судьи и санкция руководства. Тут все-таки не отдельного человека задержать надо». Я пожал плечами. «В целом, им надо как раз задержать отдельного человека. Вернее, группу лиц, которая сейчас либо находится в Штатах, либо вот-вот туда прибудет». Девушка сразу же махнула рукой. «Он уже там, в отеле вместе с командой». Кивнув, я на всякий случай обозначил еще один очевидный факт. «Адрес отеля и все данные тоже сообщите. Если они задержат ключевых членов команды, то и данные зачищать станет некому. К тому же остальные всегда смогут отбиться тем, что только выполняли приказы босса. Никому не захочется уничтожать информацию уже после того, как его схватят и подтверждать свою вовлеченность. Они же не будут иметь никакого представления, сколько доказательств уже есть у полиции и насколько они весомы». Хонг выдохнула. Потом взяла в руки телефон. «Я, пожалуй, все сейчас запишу». Разговор мы закончили только спустя 5 минут, после того, как девушка несколько раз прошлась по всем пунктам и зафиксировала задачи. Конечно, я мог обратиться к Минсо, но в данном случае задача была вполне по плечу людям из Хонг Гейминг. По сути, им нужно было просто выполнить определенные технические действия. Не тот случай, когда нужно будить главу команды маркетинга. Наконец, звонок прервался и рядом тяжело вздохнула Чжи. «Бывают ведь такие сукины дети. Зачем он вообще стартовал такой проект? Его же никак нельзя монетизировать. Одни проблемы и никакой прибыли». Закрыв свой ноутбук, я повернулся к девушке и обозначил движение плечами. Жадность. Судя по тому, что он не очистил сервера, а попытался продать приложение своему знакомому, владелец патологически любит деньги. Думаю, свою ошибку он быстро осознал. Скорее всего, почти сразу после запуска приложения. Первый же грамотный сотрудник должен был указать на отсутствие формы подтверждения возраста. Такой графы и внутри профиля нет, если ты заметила. Службы продажи данных или обмена маркетинговой информацией, опять же, не подключены, они бы подсветили все в автоматическом режиме, а их юристы сразу бы связались с полицией. Откинувшись назад, я вытянулся на кровати и тихо продолжил. Идея с социальной сетью его бы тогда не спасла. Закон распространяется на все ресурсы, а компания-собственник зарегистрирована в Штатах. Максимум, вышло бы смягчить приговор, но он все равно цеплялся бы за проект, хотя его следовало закрыть сразу, как обнаружилась ошибка, а потом попытался продать его брату Хонг и положить в карман 250 000.